филин существует только для того, чтобы поглощать души и удерживать их внутри. Это же касается силы. Ее можно использовать, только если уничтожить камень. Но тот, что на мне, отличается от большинства, которые вам, возможно, доводилось видеть. Он живой, и он призван скрывать суть вещей, чтобы следопыты миссис Кей не могли меня выследить. Кто его создал, я не знаю. Мне он достался через третьи руки, честно призналась Ахния, разглядывая под ногами несколько опавших серебристых листочков. Похоже, эта штука крайне бесполезна. Волчица явно знала, кто ты. Она оказалась слишком близко ко мне, видела мою ауру, ответила женщина. В груди зародилось чувство досады, что несколько лет жизни, убитых на то, чтобы ее сущность оставалась скрытой, провалились таким глупым образом. «Почему Упуаут назвала тебя выродком?» Вергилий продолжил задавать вопросы. Он был предельно сосредоточен. Так выглядят опытные детективы на допросе. Сдержанный, холодный, говорит исключительно по делу, гладкий, как шелковые простыни, не уцепиться, не найти брешь в броне, просто берешь и катишься по заданной траектории, пока не выложишь все, что они хотят. «Потому что я выродок», — ответила Ахания. «Ни человек и ни демон. Вот они и вернулись к тому, с чего начали». «Так кто же ты?» Ахании нечего было ответить на этот вопрос. «Даже если бы я до конца была уверена в том, что предполагаю, я бы все равно не подобрала слова лучше, чем выродок». Ей не осталось ничего, кроме как промолчать, надеясь, что Вергилий окажется достаточно сообразительным и прочитает ее мысли. «Какая разница? Я был прав. Она не демон. Не понимаю, у тебя что, отлегло, Данте?» Вергилий усмехнулся. «Баба-демон, горе в семье. Триш наглядное доказательство», – пожал плечами полудемон. «Мне вот что интересно. Почему волчица, имя которой я все равно не выговорю, и почему у демонов в большинстве случаев такие долбанутые имена, считала, что, если откусит кусочек тебя, это спасет ее? Ей ведь даже этот чертов плод не помог, хотя она сожрала добрую дюжину вместе с иголками. Если я скажу, что эта старая калоша что-то попутала, вы мне не поверите». Оба брата кивнули. «Мне бы не хотелось втягивать вас в мои проблемы. Разве вам не хватает своих?» Вергилий уставился на нее. Ахния ответила ему равнозначным вызывающим взглядом. Его голова, все еще покрытая отчасти густой, черной, вязкой кровью волчицы, которую еще придется постараться отмыть, выделялась темным пятном на фоне серого неба и серебристых крон деревьев. Только в этом причина. Ахния прикрыла глаза, словно испугалась, что в них Вергилий прочтет ответ. И хотя в представлении женщины зеркало души было многослойным и его слои плотно прилегали друг к другу, ей хорошо было известно, что сквозь настоящее всегда просвечивает прошлое, незабытое и незавершенное, оно продолжает жить и проступать наружу даже спустя годы. Она подумала, что хотя пережитое, это перевернутая страница биографии, для нее оно осталось неразрешенной проблемой. Вся эта ситуация напоминала ей бегство по кругу. Ей вроде как удавалось успешно делать вид, что чувством не догнать ее, но между тем все зависело от того, с какой стороны посмотреть. Может быть, это она гналась за прошлым, а оно убегало от нее, и чем быстрее она бежала, тем быстрее неумолимо приближалась к нему. Отречение от прошлого не было выходом, но что тогда было? Броситься с места в карьер, признаться в том, кто она такая? Ей не хотелось признаваться, что между ней и Вергилием по-прежнему работает странное, навязчивое притяжение, ставшее первопричиной того, почему она пошла за ним. Снаружи она во многом проявляла тактичность, избегала неприятностей и неловких ситуаций, храня свой секрет, и хотя никто пока не догадывался, какой, рано или поздно он выплывет наружу. На секунду большая фигура заслонила свет. Это был Данте, который упер руки в бока, встав между ними. «Вы таким образом вряд ли к чему-то придете. Давайте оставим ваши гляделки на потом и просто пойдем дальше. Не лезь, Данте. Мы никуда не пойдем, пока я...» Данте театрально подавил зевок. «Остынь, от тебя уже искрит, как от электросварки, и пока Вергилий не взорвался, как осколочная граната», Данте повернулся к Ахании и спросил, «Как выглядит Дит? Честно говоря, я даже не думал, что у демонов могут быть города». Ахания испытала облегчение, открыла глаза и посмотрела на Данте. «Представь себе клоаку, грязную, кишащую опарышами, залитую нечистотами». «Представил?» Данте усмехнулся, кивнул. «Забудь, у демонов, как и у людей, есть своя культура. Мы вовсе не дикари, спустившиеся с пальмы 2 дня назад. Столица пестрит своей вычурностью. В прежние времена, когда миры представляли собой единое целое, что мир людей, что мир демонов значительно повлияли друг на друга. Но если люди стремительно меняются на фоне своей непродолжительной жизни, то демоны, которым спешить некуда, не меняются либо совсем, либо меняются неохотно и медленно. Земля 2000 лет назад кардинально отличается от того, что представляет из себя сейчас, но ад все такой же. Время остановилось в Дите с того момента, как Спарда запечатал врата. Хочешь сказать, что демоны живут цивилизованно, как люди? Не то чтобы. До таких изобретений людей, как демократия и гуманизм, им плыть говном еще много веков. Но поверь, они бы давно вымерли, если бы иногда не работали сообща. Значит, столица демонов — это действительно город, прямо настоящий. Дит не просто город демонов. Это город слоновой кости, камня и дискредитированных богов. Ты сам в этом убедишься, когда попадешь внутрь. Описать его словами очень трудно, это нужно видеть. Ахания молча двинулась дальше. По плечам ее рубахи, один рукав которой был закатан, а другой оборван, скользили полоски света, падавшего сквозь верхушки деревьев. Она почувствовала спиной, как полный недовольства взгляд Вергилия сверлит ее. Она знала, что они еще вернутся к этому разговору. Если понадобится, он зажмет ее в темном углу и выбьет информацию, которую желает получить. Ахания так и не сумела понять, нравится ей эта мысль или нет. А что, если он все вспомнил и играет со мной нарочно? Все эти нелепые стычки и прикосновения, судьба или манипуляция? Женщина приказала себе прекратить думать об этом. Не хватало только паранойи, без которой дела и так обстояли не лучшим образом. 2. Высокая, с виду необъятная каменная стена была залита огнем и сверкала, как темное отполированное зеркало. С верхних каскадов укреплений стекала магма и лился свет, замирающий куполом над городом, разрезая бледное серое небо сверкающим ярким маревом цвета спелого апельсина. Можно было подумать, что город внутри горит, но это было не так. Огромные двухстворчатые ворота за каменным мостом, перекинутым через огненный ров, были наглухо закрыты и казались сплошным монолитом. Они были черными и на удивление холодными. Когда Ахания коснулась их, те и вовсе покрылись коркой льда. «Странно», — протянула женщина. Обыкновенно врата были открыты, а закрывали их крайне редко из-за снующих туда-сюда караванов. Насколько ей было известно, последний раз, когда в аду вспыхнуло восстание, это произошло после того, как весть о поражении Мундуса от руки Данте на острове Маллит разлетелась по всем концам ада. Мундус выжил, а тем, кто попытались узурпировать власть, не поздоровилось. Его дрожайшая супруга обрушила легионы анубисов на восставших, стерев тех с лица мироздания и отправив в бездну 20. Ахании не приходилось встречаться с владычицей подземного мира лично, но она сталкивалась с одержимой ее волей женщиной. И та единственная встреча едва не закончилась для нее смертью. Впрочем, именно тогда в ее жизни произошел целый ряд перемен, главная из которой стала неожиданная, кому она врет. Неужели в 20 лет ей не было известно, откуда берутся дети, беременность? А затем она посвятила свою жизнь тому, как говорит Елена, чтобы поднасрать Кассиандре, руша ее четко слаженный план, вставляя спицы в колеса, что той совершенно не понравилось, если не сказать больше. И как мы попадем внутрь? Поинтересовался Данте. Нужно подумать. Ахания достала флягу, отхлебнула воды и заметила, что рука дрожит, выдавая ее нервозное состояние. Ничего сложного. Она вернула фляжку на пояс и уставилась на врата, которые представляли собой полотно из сотни тысяч человеческих рук, точно замурованных в камне. Руки принадлежали женщинам, детям, мужчинам, старикам. На пальцах некоторых были кольца, на других – язвы, а некоторые вовсе были обглоданные до костей. Ахания разглядывала эти руки с трепетом, ужасом и восхищением. Казалось, что все они были уникальны. За 5 минут ей не удалось найти ни одной идентичной пары. Несколько держали, сжав ладони, яблоки, часть из них были гнилыми или червивыми, некоторые держали черепки. Одни тянулись к незваным гостям, растопырив пальцы, точно разинув пасти, другие застыли, будто дожидаясь вежливого поцелуя, жеста красивого, но канувшего в века, но все без исключения выглядывали из каменных браслетов дыр, сомкнувшихся на запястьях, как кандалы. В самом центре 3 руки держали зияющий ярким светом из пустых глазниц череп с пробитым темечком. Края неровной дыры говорили о том, что предмет, которому она была обязана своим появлением, был увесистый и тупой. Когда-то чашу череп следовало наполнить до краев человеческой кровью или плотью, сгодилась бы любая часть тела, в том числе и внутренние органы. Сейчас все было куда прозаичней. Ахния достала из мешка в очередной раз три самоцвета и положила в череп. Затем, схватившись за массивное металлическое кольцо, которое сжимала одна из рук, очевидно, женская, с длинными красивыми пальцами, постучала. С виду это был обыкновенный молоток, никакой магии, но холод едва не отморозил женщине пальцы, стоило коснуться его. Она отдернула руку, стиснула зубы и тяжело задышала через нос. Какое-то время ничего не происходило, а затем Ахании показалось, что она слышит, как внутри врат кто-то захихикал. Это не был демонический, грохочущий, вселяющий ужас смех, это было настоящее детское хихиканье, когда шалость удалась. Из черепа высунулась маленькая, уродливая лысая головка на тонкой шее. В пальцах рук существо держало самоцветы, затем, словно оценщик, поочередно попробовала на вкус каждый. Убедившись, что его не обманули, оно вылезло полностью. Нижняя часть человеческого тельца, не менее тощего, чем шея и руки, казалось, принадлежала скалопендре или трилобиту. Из спины росли две пары стрекозьих крыльев, которые пришли в движение. По легенде, в полых стенах города обитали фурии. Они были хранителями города, поддерживали стены в должном виде, латали трещины и ни во что не вмешивались. Однако эти мелкие, проказливые, сварливые существа не гнушались поиздеваться над ничего не подозревающими путниками и к тому же требовали определенную таксу за проход, если врата были закрыты. Именно в их обязанности входило открывать и закрывать врата. Ахния никогда не встречала их прежде, но уже ненавидела. «Ну же, мегеры!» Женщина выжидающе посмотрела на врата. Они выглядели сурово и негостеприимно. Фурия сорвалась с места, поднялась вверх на своих стрекозьих крыльях и исчезла в одном из отверстий, перебирая отвратительными лапками. «Давайте, чертовы насекомые, шевелитесь! Чего вы еще хотите от меня? Я становлюсь истеричкой!» — подумала она. Ахания взглянула на обожженные льдом пальцы, кожа уже слезала, и сжала ладонь. Ощущения были не из приятных. Зудело так, что хотелось отсечь себе руку. Может быть, именно так и пополняется коллекция на вратах, пришло в голову женщине. Снова раздалось хихиканье, а затем врата пришли в движение. Каменные браслеты рук ожили и стали расползаться в стороны сверкающими восьмерками, как живые змеи, но без головы или видимого хвоста. Они исчезали в небольших выемках, как в гнездах, и точно рассасывались. Наконец-то Ахания проскользнула через главные врата раньше, чем они полностью открылись, но тут же столкнулась с высоким, бородатым, лохматым как йети, демоном в выгоревшей кожаной жилетке и штанах-балахонах. Со стороны он походил на типичного байкера или рокера, которые ошивались возле баров на трассах и вел себя подчеркнуто напыщенно. Демон выставил руку вперед, останавливая женщину. Ахания послушно замерла. Ее переполнило ожидание чего-то дурного, смешанное со страхом. Казалось, будто фортуна отвернулась от нее в тот момент, когда они сели в лодку Харона, а может и раньше. Тяжелые каменные двери распахнулись полностью. Тишину вокруг не было слышно ни пения птиц, ни свиста ветра. Разрушил шум оживленного города, стоило только вратам открыться, а серость разрезал тяжелый, неспешный яркий желтый свет, который волной выкатился и накрыл с головой сначала женщину, затем обоих полудемонов. Изобилие красок, какофония звуков, ударяющие в голову самые различные приятные и не очень запахи, гул толпы, все это было неотъемлемой частью столицы демонов. Со стороны город напоминал мусоросжигательную печь, сверкающую от жара, где в безумном танце кружится пепел. Оживленненько, восторженно прошептал Данте, глядя, как за вратами мимо проносится повозка, запряженная Герионом. Кого несет? У демона, стоящего перед Аханией, был низкий, осипший голос, словно он страдал ангиной. Ей было достаточно беглого взгляда, чтобы сделать выводы. Этот демон так беспросветно туп, что можно использовать его в своих интересах. «Кто там, Оса?» Из ниши в стене раздался заискивающий мерзкий голос. Второй демон не спешил показаться во всей красе и говорил из углубления, но Ахании хватило увидеть хвост со скорпионьим жалом на конце, который торчал на виду и определенно принадлежал говорившему. Теперь можно начинать паниковать. Собственно, это ей с лихвой удавалось и без специального разрешения. «Марбас!» – прошептала Ахания и замерла. Точно перед ней выползла очковая змея. Тощий, не менее лохматый, рыжий демон вышел на свет, повернул голову и посмотрел на Аханию. Сухо хрустнули шейные позвонки. Какое-то время он пожирал ее взглядом, а затем самоуверенной походкой направился к ней навстречу. Ахания пожалела о том, что не может сбежать, бросить все и просто скрыться, спрятаться где-нибудь в чаще от этой заносчивой мантикоры, которая повадками напоминала шакала или щеголеватого репортера, только и делающего, что вынюхивающего сенсации. Одна такая как раз стояла в паре метров позади. Марбас без труда признал старую знакомую. Ахания не разделяла его радости, и хотя он выглядел вполне по-человечески, прекрасно знала, что рассчитывать на человеческий прием не стоит, как и на то, что у манитикоры, даже спустя годы, появится чувство стиля. Демон был одет в синие штаны, желтую рубашку-размахайку с яркой красной вышивкой на груди и рукавах, на львиные лапы были натянуты сандалии, по всей видимости, причиной послужил раскаленный камень, перебинтованный какими-то тряпками. На груди демона висели костяные четки, обернутые вокруг шеи в три ряда, но все равно болтающиеся. Они позвякивали каждый раз, когда Марба сделал шаг. Насколько Ахании было известно, по индуистскому обряду их должно было быть 108, но вряд ли для Марбаса они имели хоть какое-то значение, кроме эстетического. И где он только их взял? Ограбил какого-нибудь мелкого пьяного бога? Не успел демон приблизиться, Ахания отпрыгнула от него и ощетинилась. Точно ей за шиворот сыпанули сухого льда. «Не рада меня видеть?» — поинтересовался Марбас, одной рукой придерживающий планшет, другой перо, сильно похожее на воронье, но жестче и больше. Кивком он откинул со лба прямые рыжие волосы, чтобы лучше рассмотреть Аханию, и растянул губы в улыбке. «Хотя ты всегда была недотрогой. Что ты тут делаешь?» «Работаю. Я отвечаю за то, кого впускать в ДИТ, кого выпускать, фиксирую и докладываю наверх, если нахожу гостей подозрительными». Голубые глаза Марбаса с продолговатыми зрачками уставились в сторону Данте и Вергилия. Он поднял перо, Ахания коснулась его руки, заставляя опустить немудреную письменную принадлежность, как бы говоря, «обойдемся без формальностей, это со мной». «Ты опять во что-то вляпалась?» «Что значит опять?» «Ты всегда во что-то вляпываешься. Если бы это было не так, твою камею не таскали бы охотники за головами». «Сдашь?» — обеспокоенно спросила Ахания. Марбарс хитро прищурился. «Тебя? Никогда». Ахания прекрасно понимала, что Марбас лукавит. Если бы он был уверен в своей выгоде, то сдал бы охотникам за головами родную мать. «Привратник, значит, я рада, что ты нашел себе оплачиваемую работенку под стать своей гнилой душонке. Ты мне льстишь, дорогая Ахания. Сгинь с дороги. Мы спешим. А как же регистрация?» Его светлость губернатор Амон приказал фиксировать всех входящих в город. «Знаешь, в аду ведь сейчас неспокойно. Поговаривают, что вспыхнет очередное восстание. Возможно, Мундуса свергнут», — последнее Марбас произнес шепотом. Всем было хорошо известно, что одно неосторожное слово в сторону Мундуса в Дите могло стоить головы, а Мантикора явно не хотел рисковать. «Не помню такого указа», — Ахания пропустила мимо ушей тираду Марбаса. «Так не балуешь нас своими визитами, вот и не в курсе». «А я, между прочим, скучал», — усмехнулся демон, снова поднеся перо к планшету, как бы намекая на свои обязанности. «Может, пропустим по стаканчику сонмы за встречу? Я с тобой под страхом смерти пить больше не стану, Марбас. В прошлый раз ты едва не продал меня в гарем. Думаешь, я забыла?» Ахании показалось, что лицо Марбаса стало пепельно-серого цвета, он поджал губы и процедил. «Итак, кто, откуда, куда и по какому вопросу? Нам нужно в порт. Зачем? Не твоего ума дело». «Ошибаешься, в моей власти вас пропустить», — проворковал он заговорщицки. Этот тон Ахания знала и ненавидела. «Или развернуть, рыбки свежей купить, в грехах покаяться. Глядишь, Косик Андриера 21 рукой на меня махнет». Ахании давно было доказано, что набожным лицом и постным видом и черта можно обсахарить. Марбас растянулся в пошлой улыбке. «Исповедь, обожаю играть в исповедь. А я люблю, когда со мной делится информацией. Я могу попытаться удовлетворить твое любопытство. Чтобы меня удовлетворить, недостаточно сплетен. Я крайне избирательная дама. Обещаю быть особо старательным». Ахания скривилась. Казалось, ее сейчас вывернет наизнанку, но продолжала улыбаться. Марбас был известным сплетником, что делало его незаменимым информатором в аду. Это была первая причина, по которой она еще не придушила Мантикору, вторая была напрямую связана с его хвостом и ядом. Собственно, по этой причине Марбаса еще не придушил никто другой. Мантикоры были древними демонами, которых осталось не так много. И хотя с виду они выглядели тщедушными, были крайне проворными, хитрыми и одаренными физически. На близком расстоянии в рукопашной маникюрам не было равных, а в былые времена их легион принес славу Мундусу. К сожалению, когда им заблагорассудилось свергнуть своего правителя в числе прочих, почти всех мантикор передушили как котят. В какой-то степени Марбаса можно было смело вносить в Красную книгу, если бы такая была у демонов. Но навряд ли кто-то заботился в аду о сохранности видов, геноцид и зачистки были делом привычным. Скажи, Марбас, в чем дело? Недавно, чтобы попасть в город, не требовался фейс-контроль. Мундус на взводе. Хотя некоторые вообще сомневаются в том, что он жив и кто-то другой не заправляет всем. Я же уже сказал, что не исключена угроза восстания. Какой-то проходимец сожрал плод клипота, а значит, есть риск смены власти. Я так подозреваю, что не просто проходимец. Иначе бы такой паники не подняли, да и вряд ли кому-то левому удалось вырастить древо смерти. Некоторые даже считают, что это постарался кто-то из губернаторов, если ты, конечно, понимаешь, о чем я. Значит, его величество и вся верхушка зассали. Марбас надрывно рассмеялся, что даже захрюкал. Еще как, анубисов, каинов и охотников за головами так много, что в городе не протолкнуться стало. Спасибо, Марбас, бывай. А где моя награда? Внезапно демон оказался очень близко, его хвост со скорпионьим жалом угрожающе пришел в движение. Или иначе расплатишься, я буду не против. Аханья уперла руки в грудь демона. Марбас оскалился и положил поросшую шерстью руку на гладкую щеку, но прежде чем женщина успела высказаться, что думает по этому поводу, между ней и Марбасом воздух разрезала убранная в ножны катана. Одного движения руки Вергилию хватило, чтобы разделить тандем и откинуть тычком мантикору в сторону, закрыв женщину широкой спиной. Марбас едва удержался на ногах и злобно уставился на полудемона. Это еще что за хрен с горы? Ему оказалось достаточно взгляда Вергилия, чтобы осечься и притухнуть. Он прекрасно понимал, что только чудом не лишился руки. Аханья сделала шаг в сторону и посмотрела на Вергилия так, будто никогда в жизни не видела. «Почем я знаю? Они платят, я веду», — глубокомысленно изрекла женщина. Марбас снова повернулся к Аханье, пытаясь не обращать внимания на буравящий его взгляд. Его и без того плотно сжатые губы теперь, казалось, и вовсе исчезли. Бородатый демон, который все это время стоял в стороне, схватился за саблю. При другом раскладе Марбас давно бы был убит, так как хорошей реакцией его товарищ похвастаться не мог, но сейчас это не имело значения. Конфликт мог привлечь внимание анубисов или каинов, компании которых следовало избегать, если они хотели сохранить свое инкогнито в городе. Вергилий уже успел убрать Ямато и просто стоял возле Аханьи, которая задыхалась от возмущения, но на самом деле была благодарна, что полудемон избавил ее от общества мантикоры. «Марбас, у тебя проблемы?» Оса переводил взгляд с Вергилия на Марбаса. Все-таки он действительно был тупой и, похоже, играл на посту роль пушечного мяса и грубой силы, когда мозговым центром был мантикора. Аханья решила, что уже достаточно долго присмыкается перед этим демоном бюрократии. В конце концов, ей было просто нужно в город, а не во дворец Мундаса в Пандемонии, хотя туда как раз-таки попасть было просто. Если Марбас поймет, кто перед ним, то точно свистнет охотников за головами. И зачем он влез? Я бы справилась сама. Вергилий и сам задавал себе этот вопрос. Но стоило потлатому демону прикоснуться к женщине, его обуздала злость, словно его попытались ограбить наглым образом на что-то крайне ценное. Это неприятное чувство точило изнутри, и, кажется, Вергилий знал, какое именно ревность. Полудемон взглянул на Аханью и надеялся, что эти чувства не зайдут дальше. Подобное сочетание черствости и сентиментальности одновременно удивляло его самого. Это было противоестественно. В любом случае, ему не следовало вмешиваться в разговор этих двух. Он сделал это, не подумав, и, похоже, сделал только хуже. Вергилий готов был проклясть себя за то, что на короткое мгновение он повел себя в духе Данте. От одной этой мысли ему было нехорошо. «Держи», Аханья достала из сумки мешочек с драгоценными камнями и пихнула в приоткрывшийся рот Марбаса, очевидно собравшегося звать на помощь. «Подавись». «С удовольствием», пробурчал с набитым ртом демон, выплюнул мешочек на ладонь, развязал, высыпал часть камней, удовлетворительно хмыкнул. «Зря ты отказываешь мне все время. Могла бы отделаться дешевле и получить удовольствие. Ты не в моем вкусе, Марбас. Вижу я, «Какие в твоем вкусе?» – усмехнулся Мантикора. «Послушай доброго совета. Знаю я твои советы, Марбас. Мышь посоветовала хозяину убить кота и купить сыру». Ахания фыркнула, махнула рукой братьям, обходя Марбаса, ставя тем самым точку в их разговоре. «Эй, Ахи, мое предложение выпить сонмы остается действительным в любое время дня и ночи», — крикнул демон ей вдогонку, не сводя глаз с Данте и Вергилия, особенно с Вергилия и Катаны у него в руках. «Конечно, если ты избавишься от своего конвоя». Ахания стиснула зубы и показала Марбасу через плечо фигу. 3. Они вошли в город и тут же оказались в толпе, которая, повинуясь какому-то стадному инстинкту, вынесла их в считанные секунды через многочисленные мосты на шумную площадь. Улицы города были узкими, завихрялись спиралью и соединялись многочисленными проулками, с высоты птичьего полета напоминая лабиринт, разделенный на множество секций, упакованными в каналы реками, которые являлись неотъемлемой частью города. Ахания не обманула. Столица буквально пестрела огромным количеством контрфорсов, башен, куполов, шпилей и арок, всем своим видом напоминая помноженную версию Тадж-Махала. Собственно, вид Дита и его менталитет объяснялся тем, что в прежние времена город находился на стыке между миром демонов и людей. Несмотря на угнетение первыми последних в древние времена, они все-таки сотрудничали, а потому по заведенному обычаю большинство демонов и богов принимало человеческое или околочеловеческое, но в любом случае гуманоидное обличие. Среди всего этого мракобесия, плотности движения и пестроты одежд троицы не выглядела бельмом на глазу, но редкие демоны все-таки оборачивались и провожали их долгими оценивающими взглядами. Сами жители Дита напоминали разноцветных попугаев, обвешанных с головы до ног украшениями и замотанных в яркие, абсолютно несочетаемые вульгарные тряпки самых безумных расцветок. Гостей от них, как правило, отличали однотонные плащи с капюшонами и ошарашенный, потерянный вид. Вергилий обратил внимание, как серая тень в мгновение ока вскарабкалась по ноге и оказалась на плече Ахании, а затем в руке женщины оказался мешочек с камнями, тот самый мешочек, который она отдала Мантикоре. «Это то, о чем я думаю. Я просто вернула свое. Когда он обнаружит пропажу, то сдаст нас. Ты ему льстишь. Марбас сдал бы нас по-любому. Возможно, позже, но в таком случае на что бы мы сняли лодку? Здесь это обычная практика, как я погляжу», — развел руками Данте, наблюдая, как особо юркий демон срезает у зазевавшегося на площади продавца кошелек с пояса. «Как можно жить в городе, где каждый норовит воткнуть тебе нож в спину? Акстись, Данте, мы ведь в аду. Где, как не здесь, этому быть? Дит так устроен. Если ты не воткнешь нож в спину кому-нибудь утром, он воткнет нож в спину тебе вечером». В подтверждение этих слов неудавшемуся воришке прилетел в спину серебряный стилет. Продавец подошел, наступил на голову демону, с треском раздавив ее, а потом забрал свой мешочек с камнями и как ни в чем не бывало вернулся за прилавок, чтобы снова зазывать покупателей. Ахания перепрыгнула через труп и продолжила путь. Вергилий последовал ее примеру, а Данте по неясной причине обошел тело стороной, скорчив брезгливую рожу. «Так, значит, вот какая столица ада. Разочарован? Не так я себе ее представлял. Для тебя, наверное, шок, что у демонов есть водопровод». «У демонов есть водопровод?» – удивился Данте. «Проклятие, даже у демонов есть вода, а у меня нет». Ахания прикрыла рот рукой, чтоб не рассмеяться. «О, это не последнее чудо техники, которое используют в Дите. Например, перегонный аппарат здесь занял свое почетное место, перетерпев кучу модификаций и теперь напоминает целую кучу реторт и колбочек, соединенных между собой трубками, через которые пропускают самые небывалые ингредиенты, чтобы в итоге получить сонму. Это местный напиток, после которого даже князья и губернаторы превращаются в пьяных, беспомощных свиней. Кажется, я знаю, какой сувенир хочу прихватить. Где можно приобрести бутылочку этого чудного варева? Это плохая идея, Данте, — вмешался Вергилий. По мне, самую лучшую сонму варит Гамора, но у нее в заведении не протолкнешься, — ответила Ахания, за что ее буквально прожгли взглядом. Она закрылась от Вергилия рукой и ловко обошла несущегося прямо на нее с повозкой в руках кентавра. «У демонов есть бары?» «Конечно, бары, публичные дома, даже храмы, хотя последние не сильно отличаются от первых двух. Культура демонов, конечно, более примитивна, более жестока, но если ты почти бессмертен, это неудивительно». Ахния почесала Салли и посадила на первый попавшийся прилавок, Крыса тут же затерялась, а когда вернулась, то сплюнула хозяйке на ладонь увесистый на вид полудрагоценный камень. Кто знает, какими были бы люди, если бы обладали хоть частью способностей, присущей нашему брату. Ведь по сути демоны – это утрированные, возведенные в абсолют человеческие грехи, карикатура на человечество. Практика показывает, что люди бывают ничуть не лучше, а то и хуже многих демонов. Ахания усмехнулась и погладила Салли, взяла мешочек с камнями, вынула несколько штук, положила в карман. «Придержи это пока у себя», — она протянула мешочек Вергилию. «Зачем?» — полудемон застыл в нерешительности. «Просто сделай это». Мимо просвистела то ли птица, то ли летучая мышь. «И не зевай». Когда кошелек исчез в полах плаща, она снова погладила Салли. «Молодец», — Вергилий фыркнул. «Я не тебе, а крысе». С чувством выигравшего решающую партию в карты игрока Ахания засеменила быстрым шагом, лавируя в толчее. Одни демоны пихали других, те пихали их в ответ, а всех вместе пинали каины, когда простая сутолока рисковала перерасти в драку. Прямо перед женщиной пронеслась очередная повозка, сама по себе, без управления, а следом в грязь полетел какой-то демон, который стал первопричиной неуправляемого транспорта. Затем послышался топот сотни бегущих ног, рев, и мимо Ахании за повозкой промчалась самая натуральная человеческая многоножка. Ахания увернулась, прижалась спиной к Вергилию, на секунду подняла голову, снова повернулась и пошла дальше, как ни в чем не бывало. Казалось, что если она и не родилась в многолюдном Токио, где такая сутолока была нормой, то обладала потрясающей реакцией, позволяющий ей ни с кем не сталкиваться. Свежий товар, свежие не найдете. Торопитесь на аукцион, только сейчас. Покрытая бородавками маленькая человекоподобная фигура размахивала руками, стоя на бочке, как на трибуне, и кричала во весь голос, повторяя одно и то же, как заедающая пластинка. Аукцион. Прямо сейчас, не скупитесь. Лучше товара вы не найдете. А чем это он? Данте уставился на карлика, который почти отплясывал. На шее коротышки был железный ошейник, карлик размахивал зажатой в лапе цепью, повторяя снова и снова. Аукцион, торопитесь. Улыбка на его лице больше смахивала на оскал и производила крайне удручающее впечатление. Данте подумал, что коротышка отплясывал явно не по своей воле. Аукцион душ, в прямом смысле слова. Ахания кивнула в сторону деревянного помоста посреди площади, но сама старалась не смотреть, куда показала, что-то выглядывая среди прилавков. Данте посмотрел в нужную сторону. Там на коленях стояли несколько раздетых, а иногда в лохмотьях своей прежней одежды, мужчин и женщин. На руках и ногах цепи, у всех мешки на головах. Рабы, Ахания помотала головой и все-таки подняла глаза, чтобы увидеть, как мощные, невероятные удары желто-серых молний бичей пришлись одному из мужчин по спине, рассекая ее в кровь. Тот весь дрожал, по его телу пробегали судороги от каждого удара, но он не кричал и не сопротивлялся. В голове женщины возник образ отбивной и молотка, который раз за разом опускается, дробя жилы, делая мясо сочным и податливым. Ахания поморщилась и опустила глаза. Смотреть на это было выше ее сил. Когда-то с ней поступали не лучше. Кровь скатывалась в жолоб и наполняла каменный фонтан, по ободку которого стояли серебряные чаши. «Подходите, пробуйте. Чистейшая кровь. Прекрасный товар». Удар. Воздух разрезал запоздалый свист хлыста. Нечто, бывшее офисной рубашкой, взметнулось, как перья, разорвавшись на куски. Человек упал. Он уже не дрыгался, а только тихо стонал. Мясо, Ахания вздрогнула и наконец-то ответила, разглядывая свою обувь. «Это что, люди?» Данте явно метался между гневом, нетерпением и любопытством. «Если я скажу «да», ты ведь не будешь вмешиваться, их уже не спасти, а нас ты погубишь». Женщина с мольбой посмотрела в глаза полудемона. «Идем». Зрелище не из приятных. Вергилий положил руку на плечо Данте. На них настороженно посмотрели несколько пар светящихся угольков вместо глаз. Стоящие в стороне каины пристально наблюдали за подозрительной троицей, которая, не в пример другим, не рвалась на дегустацию, а выглядела подавленно. Данте взглянул в последний раз, как по желобу ручейком текла кровь. Она изливалась из ужасных ран человека, который за эти несколько секунд действительно стал напоминать кусок мяса, а если точнее, отбивную. Кровь брызгала, как фонтан из гейзера. Демоны возбужденно бесновались перед сценой, словно в угаре. Как они здесь оказались? Данте наклонился к Ахане и шепнул ей на ухо. Женщина проследила за его взглядом. Все действо напоминало самый жуткий шабаш ведьм. Кто-то в толпе выкрикивал суммы. Дюжина сапфиров, сотня, даю 4 бриллианта и 30 серебряников за третьего справа в порванных сланцах. Ахания коснулась руки Данте и поняла, что сама дрожит. «Это отвратительно», — пробормотал полудемон, глядя на то, как полуживого человека в крови сгружают в повозку, точно жертвенного барана на убой. «Идем, Данте, пожалуйста, здесь много ушей. Мы и так привлекаем слишком много внимания. Нужно купить плащи и затеряться в толпе, пока нас не опознали». Ахания потянулась к его лицу и коснулась щеки подушечками пальцев, точно пытаясь привести в чувство. Они обменялись взглядами абсолютного понимания. Вергилию с трудом верилось, что Ахании так легко удалось повлиять на Данте, который без лишних возражений кивнул и отступился. «А тот коротышка, он кто?» — спросил охотник. «А вот он раб, хотя его участь не менее завидна, чем этих людей. Демоны», — Данте сплюнул, — «даже в аду себе ад устроили». Они покинули площадь, протиснувшись через подтягивающуюся толпу под пристальными взглядами каинов и затерялись в переулках. Ахания вела их запутанными тропами между заборов, а иногда прямо через дома и нагромождение хлама. «Нам лучше избегать главных улиц», — сказала она, сворачивая в очередной тупик. «И куда дальше?» — спросил Данте. «Наверх». Колени Ахании работали, как поршни. Казалось, на какое-то мгновение она забыла о больной ноге. С таким проворством она перебралась через стену. Спрыгнув вниз, женщина отдышалась, присела и убедилась, что повязка пропиталась кровью. Салли, сидящий в сумке все это время, высунулся и тревожно запищал. Ахания перевела дух, крепче затянула узел на голени и встала с видом, словно только что завязала шнурки, а не пыталась остановить кровотечение. «Не беспокойся, Сэл, я обо всем позабочусь». Данте, приземлившийся первым подле нее, неожиданно спросил, как все-таки эти люди попадают в ад. Его мысли все еще занимал аукцион, поэтому он не заметил расползающейся лужицы крови под правой ногой женщины. Кажется, он только и делал, что ждал подходящего момента, чтобы снова задать этот вопрос. Ахания вздохнула. Собственно, здесь не было ни лишних ушей, ни глаз. На всякий случай женщина осмотрелась, убедившись в этом, но вокруг были только глухие стены жилых домов ленивейших и богатейших в аду демонов. «Кровь – это источник силы. Для тебя это не должно быть новостью. Как ты думаешь, где ее берут демоны, которые не покидают ад веками и все-таки занимают весьма высокие посты?» Ответ простой. Есть спрос, есть предложение. Существует целая каста демонов, ретиарии, которые занимаются тем, что поставляют мясо в преисподнюю. Они работают по проверенной годами схеме, на них даже работают некоторые люди на поверхности за определенные блага. Схема заключает в себя 4 простых этапа: завлечь, загнать, доставить, продать. В качестве бутафоров или секуторов 22, на плечах которых первые два этапа, обычно выступают люди, затем ничего не подозревающую жертву ждет поставщик, это всегда демон, в аду их иногда называют хаги, душители, добрая часть из них анубисы, а затем человека продают на аукционе толстосумам уже те самые ретиарии, хотя чаще это название является собирательным для тех, кто поставляет и кто продает. Ахния наклонилась чуть вперед, переместила вес с больной ноги на здоровую, подогнув первую. Незавидная участь. Но самые дорогие экземпляры на площади не увидишь. Их выставляют в пандемонии на закрытых торгах. Их скупают губернаторы, князья, принцы, в общем элита. Кровь, понимаешь, тоже бывает разная. То, чем торгуют здесь, товар третьего сорта, это наркоманы, мелкие воришки, иногда насильники и офисные клерки. В общем, те, кого не хватится. Я даже не мог представить. Ахания горько усмехнулась. В этот момент перед ней приземлился Вергилий. Он уставился сначала на Данте, затем на нее. Женщина продолжила. Мало кто догадывается. Если бы о ретиариях прознали охотники, их бизнес давно накрылся. Они весьма хорошо умеют заметать следы. Наверху у них настоящий легальный бизнес для прикрытия своей деятельности. Чаще всего это риэлторские конторы или турагентства. Человек едет в отпуск или переезжает с концами. Но самый распространенный сценарий – приманка. Ловит на живца, а именно на противоположный пол. Хорошо работает с подростками. Ты многое об этом знаешь, заметил Данте. Конечно, знаю. Это моя работа, не считая охоты за артефактами. Последние скорее источник заработка. Я выслеживаю тхагов и уничтожаю точки, места проникновения, куда заманивают жертв. Значит, ты охотник? Как так вышло, что я тебя не знаю? Зато я знаю тебя, Данте, знаю Моррисона и даже Энза». Данте впервые испытал смущение, словно занимался чем-то непристойным на глазах у этой женщины. Во всяком случае, она сказала это таким образом, как не говорил никто и никогда, в ее голосе не угадывалось восхищение, к которому привык Полудемон. Его растерянные глаза на секунду задержались на лице Ахани, затем она улыбнулась. «Тебе следовало бы лучше выполнять свою работу, а не сидеть на жопе ровно, пока тебе не притащат все на блюдечке. Тогда, возможно, мы бы встретились раньше». В голову Данте внезапно пришла догадка, ужасная догадка. Ахания хотела сказать вовсе не это, женщина наверняка не жалела о том, что они не познакомились раньше, если не жалела вовсе об обратном, а то, что если бы он не дожидался, когда Моррисон или кто-то другой обратится к нему за помощью, а высунул нос дальше своей конторы, то много жутких вещей, о которых он понятия не имел в виду своей избирательности, удалось бы предотвратить. Возможно, мы бы сумели сохранить больше жизней, если бы кое-кто соизволил пошевелиться. Именно это говорил пронзительный взгляд желтых глаз, смотревших на него. Сколько людей каждый день пропадают без вести, сколько из них в итоге пошли, как куропатки, на стол к демонам. И все это у него под носом. Данте посмотрел на женщину, стыдливо потупив взгляд. В этот момент Ахания излучала такую печаль, что у полудемона защемило сердце. Кто-то из ее близких оказался на аукционе. Честно говоря, он уже запутался. Женщина продолжала утверждать, что она демон, хотя была больше человеком, чем он сам. Данте не знал, но догадывался, что свою работу по устранению Тхагафахания выполняла безвозмездно. Он посмотрел на Вергилия. Тот выглядел так, словно был в курсе происходящего. Впрочем, об Ахании он тоже наверняка знал больше, чем говорил. Его странное поведение в отношении к ней стало не только поводом для насмешек, но и поводом задуматься, что эти двое как-то связаны. Он не одобрял пыток, но при возможности решил допросить брата как следует. А кто такие эти особенные люди? Решил сменить тему Данте. Чем дольше на него смотрела женщина и при этом молчала, тем ему становилось все более неловко. Она буквально прожигала его насквозь взглядом. В крови этих людей есть особое вещество. Один такой человек может стоить до 3 сундуков самоцветов, изредка больше, причем самых лучших и редких. Это все, что я знаю. Ахания соврала, но та информация, о которой она молчала, совершенно не касалась ни Данте, ни Вергилия, ни кого-либо еще, кроме нее. Это была одна из причин, почему ей не следовало появляться в Дите. Ее голова стоила дороже всех этих людей, вместе взятых, ибо концентрация даймония в ее крови давно взлетела до таких цифр, которые ретиариям и не снились. 4. Ахания стояла с важным видом возле стола под натянутым ярким полосатым тентом и рассматривала выложенные на прилавке плащи. Продавец следил за ней бегающими глазками, делая вид, что копошится в тюках, но в действительности пытаясь понять, сколько можно стрясти с женщины самоцветов. «Я беру вот эти 3. Маленький лысый полужаба-получеловек с жидкими тончайшими китайскими усиками, в марокканской феске с кисточкой и войлочном халате, запахнутым и перетянутым позолоченным шнурком, закивал как болванчик и протянул руку. Платить 3 лазурита и ни камня больше. Нет, лазурит, замотал головой жаб. Лицо у него надулось, запавшие глаза забегали. Дать 4 бирюза. Ты сначала взгляни, что я тебе даю. Ахания показала на раскрытой ладони 3 однородно окрашенных синих камня. Ляпис лазурь, восхищенно воскликнул продавец и тут же сгреб все 3 камня маленькой перепончатой ладонью. Под кожей, напоминающей выцветшую папирусную бумагу, угадывались вздувшиеся вены. То-то же. Ахания взяла 3 коричневые плотные накидки, развернула, встряхнула и протянула поочередно Вергилию и Данте, которые стояли во мраке ближайшего переулка. То, где они находились сейчас, можно было без труда назвать бедным, даже нищенским районом. Здесь собирался весь сброд, однако цены тоже были значительно ниже, а нарваться на патрули сложнее. Те предпочитали обходить горючие пески стороной. Лучшие, что можно было найти в этой части рынка. Ахания накинула плащ, натянула капюшон и покрутилась, запахивая полы. Грубая, но без изъянов ткань. Самое то, недорого и не жалко. Она обернулась и улыбнулась. Теперь мы вполне сойдем за туристов. Порт далеко отсюда, поинтересовался Вергилий. В плаще он выглядел совершенно так же, как когда они встретились впервые. Ахания невольно засмотрелась на него. Из-под капюшона на нее смотрели 2 синих, как цветы горячавки, глаза, чистые, словно те самые лазуриты, которые в ближайшее время продавец жаба снесет к оценщику, чтобы убедиться в их исключительности. Может быть, под всем этим слоем времени он все еще прежний, обиженный на мир мальчишка с добрым сердцем. Может быть, и впрямь лучше поздно, чем никогда. Промелькнула в голове мысль, но Ахания тут же отвергла ее. Есть вещи, на которые просто нельзя соглашаться и от которых нужно отказываться. Это была одна из таких вещей. Даже под страхом смерти не стоило пытаться дважды войти в одну и ту же реку. И почему иногда так трудно забыть того, кто забыл тебя? Жаль, у нас нет кнопочки, которой можно отключать воспоминания. Нажал кнопочку и забыл все. Ахания стряхнула наваждение, закутавшись плотнее в плащ. Тут недалеко. Вопрос в том, насколько демоны окажутся сговорчивыми. По Стиксу плавает сравнительно немного лодочников. Раздался какой-то шум. Ахания осторожно выглянула и тут же отдернулась обратно. Мимо пролетел тяжелый топорик, впечатавшись в стену там, где секунду назад была голова женщины. Обидца, старая жаба, я по твою душу, взревел чей-то голос. Ахания поняла, что в нее специально никто не целился, и направилась спокойно к другому выходу из переулка. Мимо просвистел очередной летящий объект. Продавец на удивление оставался спокойным, словно его это вовсе не касалось, а обращались вовсе к другой старой жабе. Что там происходит? Вместо ответа Данте едва не получил по спине удачно разбившимся о стенку в щепки ящиком. Тот выглядел тяжелым и был лакован медными полосками. Много бусин рассыпалось по каменной мостовой, и будь они не дешевые, тому, кто это сделал, явно не поздоровилось бы. Обидцу был не так прост, каким казался на первый взгляд. «Не хочешь забрать у меня свои драгоценности?» – поинтересовался Вергилий. Его, кажется, совершенно не беспокоила драка и стягивающаяся к прилавку обидца шайка демонов. «У тебя они наверняка будут в большей сохранности, чем у меня», – Ахания улыбнулась, уворачиваясь от ножа. Это был изысканный, утонченный стилет, которых было около полутора сотен у обидца, которые он скрывал в полах своего халата. Не успела женщина как следует разглядеть искусно выполненное оружие, как нож дернулся и, пестря зелеными искрами, полетел обратно. Обернувшись, она увидела, что чье-то прошитое насквозь тело обмякло и повалилось на землю. Банды, пожала плечами Ахания и театрально вздохнула. Вечно гнут пальцы за право заправлять горючими песками. Но никто пока не продержался больше нескольких часов. Продавцы здесь более матерые, чем те, кто пытается их крышевать. Я бы не рискнула требовать с них отходные. Ахания свернула за угол. Они вышли на очередную площадь, но здесь не было лавочек и прилавков, а было только множество фонтанов. Банный квартал, пояснила женщина. Самое тихое место в Дите. Интересно, почему? Данте уставился на полуобнаженную статую женщины, в руках которой был кувшин. Ноги ее были козьи, имелся длинный хвост и ветвистые, как у оленя, рога. Бани принадлежат в основном богам. В этой сфере им нет равных. Никто не рискует навлечь на себя их гнев. Может быть, они не так сильны, как прежде, но все-таки намного сильнее рядовых демонов. Лестницы и мостиков на этой площади насчитывалось так же много, как и фонтанов, от которых поднимался пар. Но все это было вписано так гармонично, что казалось неотъемлемой частью ландшафта. Впрочем, как и превеликое множество арок, ниш и лавочек, тут и там на пути попадались на глаза типичные храмовые насыпи и храмовые вершины. Это были не простые бани, а самые настоящие святилища, украшенные колоннами со сложной резьбой, изображавшие сражения воинов, богов, замысловатые движения танцовщиц, пирамидальными башнями большой высоты, будто отделяющими квартал от остального города и стенами, богато декорированными рельефами и скульптурами. За мандатами, притаившись в тени, скрывались многочисленные двери, гапуры. К основным частям здания были пристроены другие поменьше. В них каменные окна были задрапированы не пропускающими свет шторами, это были кальяни, жилища инкубов и суккубов, а также здания для прочих нужд. Ахания не заметила, как улетела вперед, пребывая в своих мыслях и не особо обращая внимания на зазевавшихся полудемонов. Это место умиротворяло, а в частности, было хорошо тем, что здесь никогда не было много народа. Тех, кто мог позволить себе услуги мелких богов, было немного. Женщина опустилась возле одного фонтана на балконе, наблюдая через балюстраду, как внизу Вергилий тщетно пытается смыть кровь волчицы с волос, а Данте разглядывает непристойные картинки, которые украшали колонны и стены. пахло благовониями. А значит, бани готовили к приему гостей. Аханья с удовольствием втянула запах камфоры. Она закрывает глаза, складывает ноги в позе лотоса. Не самое плохое время и место сделать передышку. Дыхание женщины успокаивается. Аханья осторожно, словно смахивая пыль с хрупкого фарфора, долго пролежавшего без дела, погружается в свои мысли и воспоминания. Счет времени теряется. Она слышит, как шумит вода, она ясно видит, даже с закрытыми глазами, как под поток горячих вод флегетона огненной реки, прирученной банщиками, подставляет голову Вергилий. Она уже не думает о том, можно ей смотреть на него или нет, заметит ли он это или нет. Она отделилась от саморазрушительных мыслей, не позволяющих ей быть довольной своей жизнью и просто наслаждаться покоем. Это ограниченное мышление о насущном не тревожит ее хотя бы какой-то недолгий период, пока она не чувствует, как среди арок, увитых плющом, мелькает чья-то тень, а затем кто-то грубо хватает ее за руку, зажимает рот и втягивает во мрак прежде, чем она успевает сообразить позвать на помощь. 5. В тесной каморке, никак не рассчитанной на двух человек, а тем более демонов, яд одного из которых с лихвой мог положить целый полк, каким-то образом разместились целых трое представителей этой расы. Марбас сидел за деревянным столом в самом дальнем темном углу и потягивал сонму, перебирая четки. Каждый раз доходя до 109-й, он начинал заново. По обе стороны от него сидели тот самый бородатый демоноса с четырьмя рогами и внушительно мускулатурой и неказистый, тощий, самый настоящий черт. Два последних играли в кости, и второй выигрывал у первого, что было неудивительно, весь его вид говорил о том, что он скользкий тип. «Сыграть не хочешь, Марбас? С тобой точно нет, Кривда, скользкий червяк. Ты через раз мухлюешь». Он как-то подозрительно покосился на свою выпивку. А не добавляет ли этот чертяга что-то в сонму, которую приносит? Но потом подумал, что сейчас это проблемы Оса, а не его. Ловкость рук и никакого мошенничества. Кривда запустил три тощих багровых пальца с крепкими когтями в кошелек и выложил на стол горсть мелких золотых самородков. Оса выпучил глаза и уставился на золото. Кривда усмехнулся и облизнулся, словно паук, в чью сесть попала жирная муха. Кажется, сегодня Оса проиграет все свое жалование, решил Марбас, глядя на то, как проворно Кривда сгреб кости, собрал в стакан, тряханул и перевернул на стол. 23. Ты видел тех двоих, Оса? Неожиданно поинтересовался он. Каких двоих? Оса уставился на Марбаса, который, в отличие от него, отлично помнил и хорошо разглядел обоих спутников женщины. Два пучка серебристых волос, что с Аханьей явились. Да я на них не смотрел, заметил демон. Там три тройки. Оса уставился на Кривду. Но если тот блефовал, то не подавал виду. А зря. На лбу Мантикоры запульсировала нервная жилка. Ему было достаточно собственных наблюдений, чтобы быть уверенным, что перед ним стояли сыновья Спарды, но его слово мало что значило. Если он доложит, но ошибется, это верная дорога в бездну. Впрочем, если кто-то прознает, что он впустил их в Дит, ему в любом случае не сносить головы. Собственно, Марбас готов был дать ее на отсечение, что именно из-за этих двух отстоял на ушах, а губернаторы мобилизовали легионы. В чем дело, Марбас? Ты что-то унюхал, заметил как бы невзначай Кривда. Три шестерки. С чего ты взял? Не верю. Да у тебя нос дергается, как у гончей собаки. Значит, ты почувствовал запах наживы, заметил Кривда, поднимая стакан. Шестерочки, усмехнулся черт, сгребая самоцветы. Да у тебя тоже неплохой нюх. Марбас посмотрел на стол. На трех из пяти костей были шестерки, две остальные уже не имели значения. Сучий потроха, ты опять выиграл, возмутился Оса. Отыграться желаешь? Кривда растянулся в улыбке, его рот начинался где-то возле поросячьего уха, а зубы были острые, как акульи, на руках и ногах у него было всего по три пальца, а нос напоминал пятачок. Оса паник, у тебя отыграешься, так что там за двое? Кривда повернулся к Марбасу. Тот все еще пребывал в своих мыслях. Синий и красный плащ, нелепая, броская деталь, о которой знал каждый демон, серебряные волосы и уникальные мечи, которые достались по наследству, это были они, Данте и Вергилий. Он не мог ошибиться. Я думаю, это сыновья предателя, Спарды. Шутишь? Усмешка сошла с лица Кривды. Похоже, что я шучу. Марбас едва не выпрыгнул из штанов, подскочив со стула и ударив кулаком по столу так, что кости подскочили и повернулись все единицами. «Я уверен, что в руках у одного был Ямато. Это очень плохо», — пробормотал Кривда. Хочешь доложить, я еще не сошел с ума. Благодарность Мундуса известна особенно к гонцам, принесшим дурные вести. А вот Ахне, он усмехнулся. Это другое дело. Владычица щедро отблагодарит того, кто сдаст ей эту шлюху. Впрочем, я уверен, губернатор Амон тоже захочет быть поставленным в известность о незваных гостях. И этим суматоха резко закончилась. Марбас расплылся в улыбке, которая как бы говорила: «Я в любом случае не останусь в убытке». Стены помещения были сплошь завешаны полками, на которых, помимо целой кучи свитков, виднелись очертания всяких невидимых вещиц, принадлежавших путникам, с которыми привратникам не удалось договориться полюбовно. Там же среди прочих безделушек лежал мешочек, который ему отдала Ахания. Мешочек был полон самоцветов. Марбас несколько раз убедился в том, что это были настоящие драгоценные камни, а не подделки, но сейчас, когда демон потянулся за ним, то не обнаружил его. На месте, где еще недавно лежал кошелек, он разыскал лишь клочок пергамента и крысиное дерьмо. Марбас было открыл рот, но почувствовал, что слова застряли в горле. Дикая ярость обуздала его. «Ты чего?» Оса было поднялся со стула, но тут же плюхнулся обратно, когда Мантикора впечатал ладонь в стену, оставляя след от экскрементов, в которые вляпался, и заорал: «Чертова шлюха! Гореть тебе в водах флегетона! Поглоти твои потроха пустота! Я тебя живой охотником сдам!» Почти визжал Марбас. «Я ей глаза выколю, на кол посажу, отымею в такие дыры, о существовании которых она и не знает. Да что случилось?» — прокричал непонимающий Оса. Но Марбаса было не перекричать, кривда и след простыл. Этот червь всегда знал, когда следует слинять. Эта гадюка уперла самоцветы. Я не знаю как, но она это сделала. Меж лопатками у Марбаса засвербело. Его более-менее человеческий облик стал теряться. «От мултосаннас, абиинц руцим, дите пердант, дисперем». 24. Марбас не заметил, как с всеобщего языка перешел на латынь. Каморка, где сидели демоны, казалось, трещала по швам, свет от маслянистой лампы стал неестественным и словно потемнел, не разрезая, а заставляя сгущаться темноту вокруг. Несколько балок потрескалось после того, как мощный хвост, словно оторванный от скорпиона и пришитый к Марбасу, ударил по стене. Вибрация прошлась по всему основанию и достигла потолка. В какой-то момент Марбас совершил невозможное, овладел собой, а затем усмехнулся. «Нет, я еще не проиграл. Ты хочешь войны, сучка, ты ее получишь. Оса, присмотри здесь за всем, я скоро вернусь. А ты куда? Делай свою работу, Оса, и не задавай глупых вопросов», — рявкнул на него Марбас. Оса открыл было рот, чтобы возразить, но передумал и сжал губы. Ему хорошо было известно, что ни ему, никому другому не одолеть Марбаса в поединке. Во всяком случае, его личные шансы равнялись 0,1%. «Мантикоры, будь они неладны». Марбас махнул рукой и вышел из каморки, хлопнув дверью. Маслянистая лампа потухла от сквозняка, погрузив помещение и растерянного Оса в темноту. Глава 8.1. Фортуна. Почти 30 лет назад, по мощенной дороге в лучах заката проехала машина в направлении городских ворот и тающего в серо-голубой дымке замка на горе Ламина. Все вокруг было окрашено лишь в два цвета, оранжевый и синий. Деревья за чертой города выглядели так, словно были сделаны из сукна, каким покрывают бильярдные столы. С каждым погасшим лучом света казалось, что природа на шаг продвигалась через еще не затворенные ворота. Тени лежали повсюду, холодные, голубые и синие, с каждой минутой становившиеся все длиннее и темнее, приобретая более глубокий оттенок. На небе уже сверкали тусклые, едва заметные звезды. Две темные женские фигуры посторонились и продолжили свой путь через сумерки, наблюдая, как оседает пыль из-под колес. «Интересно, кого это понесло?» — поздно уже, — заметила одна. Глаза женщины, бывшей ниже своей спутницы примерно на голову, бегали, как у затравленного животного. Она едва не схлопотала сердечный приступ, когда позади них раздался недовольный крик чайки, спикировавшей по направлению к порту. Вопрос был действительно хороший. Даже несмотря на служебные номера, в такое время в замке делать было нечего, а значит, это кого-то вызвали не по рядовому вопросу. Впрочем, сами женщины нарушали комендантский час не просто так, чтобы прогуляться по пустому городу, а вполне с конкретной целью – навестить лучшую в городе травницу, а лучшую потому, что единственную. К тому же Ревекка оказывала помощь всем нуждающимся в большинстве случаев в долг, что в данном конкретном случае было то же самое, что безвозмездно. «Не знаю, Но это дорога к замку, так что вариантов мало, ответила высокая. В любом случае далеко не уедет. Дорога к замку крутая. Подъем только пешком, если он не хочет потерять подвеску. Торжественно, сохраняя достоинство, она направилась дальше по улице, не выказывая ни малейшего переживания по поводу цели водителя и не желая вмешиваться в дела ордена. Эта женщина была не в пример спутница человеком, ценящим достоинство и личное пространство. У нее были зеленые глаза, сверкающие как изумруды, темные волосы, уложенные в сложную прическу, и мраморная, почти без морщинок кожа. Для своего возраста и троих детей Платишевильерс выглядела просто замечательно. Ее муж, который уже вышел на пенсию и был старше жены на 10 лет, мог гордиться этим, но в большинстве случаев он ревновал супругу, а та, в свою очередь, относилась к этому с поразительной терпимостью, стараясь лишний раз не провоцировать. В такое время просто так никто не станет покидать город. Что-то случилось, сделала вывод Низкая. Обе женщины были одеты в строгие платья, и все-таки платье Платиши отличалось сдержанной элегантностью, а платье ее подруги, булочницы Марты, было более простым и свободным. Фартук, который женщина забыла снять, был чист, прическа аккуратна, и тем не менее она производила впечатление неряхи, а ее угрюмая подозрительность вполне соответствовала ее зловредному упрямству. Именно эта с виду незначительная черта была причиной раздражения Платиши. Женщина не терпела необоснованности ни в каких ее проявлениях, и хотя она старалась не обращать на это внимания, у нее свербило внутри от желания тряхануть подругу как следует, чтобы та научилась жить проще и не видела заговор везде, где его не было и быть не могло. На самом деле Платиша уже пожалела, что взяла Марту с собой. «Кажется, дождь собирается», — попыталась она сменить тему. «Такая духота стояла днем, неудивительно», — ответила Марта. «Почему бы нам не сходить к господину Мартину в аптеку?» — неожиданно спросила подруга. Она все еще не понимала, почему Платиша потащилась в такое время через полгорода к дому Ревекки Валериус, если могла просто вызвать врача. Не понимала, почему не обратиться к аптекарю, если дело было срочное, а молодой врач, сменивший прежнего, не внушал доверия, но до этого не решалась задать мучившие ее вопросы хотя бы потому, что подруга выглядела взвинченной. А причиной, по которой Платиша в столь поздний час покинула дом, несмотря на комендантский час, было то, что ее единственный внук, сын старшей дочери Анны, Креда, заболел. Нужен рецепт, ты и сама это знаешь. А у Креда сильный жар, Платиша вся напряглась и сжала сильнее челюсти, процедив это сквозь зубы. Одно неосторожное слово могло стать причиной слухов. Марта была той еще сплетницей, но идти одной к дому Ревекки почти ночью было страшнее, поэтому Платиша позвала ее с собой. Почему бы тогда просто не вызвать врача? Платиша вздохнула. Марта была права, она могла бы вызвать врача, но она не сделала это и не позволила Анне, потому что в голове у нее засела и пустила корни дурная мысль. А что, если Креда заберут в изолятор, как Адриана? Но вслух Платиша произнесла: